Всевышний Аллах сказал в своей книге: «Альхамду лилляхи роббиль аламин». Хвала Аллаху, Господу миров. Роббу. Что же такое робб? Робб – это Господь. Господь – это тот, который господствует над всеми мирами. Он тот, который опекает нас своими благоденствиями. Он тот, который сотворил, прокормил и благоустроил все свои творения. И Он единственный в своем господстве. И это все называется тавхиду рубубия, то есть признание единственности Аллаха как Создателя, признание единственности Аллаха как кормильца, признание единственности Аллаха как того, кто благоустроил все свои творения, как управителя, то есть, в общем, признание единственности Аллаха во всех его делах. И это все называется тавхид ар-рубубия. Слово рубубия имеет значение слова тарбия, то есть воспитание. Он Всевышний Аллах, тот, кто воспитывает, заботится о своих созданиях тем, что послал к людям посланников, которые указывают людям на то, что их приближает к ихнему Господу. Вспомните, на уроках под названием «Кто твой Господь?» вам говорили о том, что Всевышний Аллах создал людей для определенной цели и взял с людей договор. А этой целью, для которой создал Всевышний Аллах людей, является цель поклонения. И Всевышний Аллах послал к людям посланников, которые напомнили людям об этой цели после того, как они забыли цель ихнего создания и научили их поклоняться Всевышнему Аллаху тем поклонением, которое любит Аллах и которым Он доволен. Это один из методов воспитания. Так Всевышний Аллах воспитывает свои создания. И это является лучшим благоденствием от Аллаха, Господа миров. Также, если мы внимательно будем изучать Аль-Кур'ан, то мы увидим, что в некоторых случаях, когда приводится слово «роб», «Господь», имеется в виду «аль-ма'буд», «тот, кому поклоняются». Как, например, в словах Всевышнего Аллаха, которые приводятся в суре «Аль-Бакара», «Я айюханнасу абуду роббакум». «О люди, поклоняйтесь вашему Господу». Это предложение состоит у нас из действия, действующего лица и того, на кого падает действие. То есть «фи'аль», «фа'аль» и «мафу'улюм би». Хорошо, если мы сказали, что есть действие, то где оно? Это глагол «убуду» – «поклоняйтесь», «приказ». Хорошо, для кого этот приказ? «Я айюхан нас» – «о люди, поклоняйтесь», «убуду». То есть люди те, кто должны делать это действие, действующие лица. Хорошо, если мы нашли действие и нашли действующее лицо, то нам нужно теперь найти то, на что падает действие. И смотрим в этот аят и видим: «Я айюхан нас убуду роббакум». «О люди, поклоняйтесь вашему», то есть поклоняйтесь кому? Господу. Господь, робб, в данном случае это слово пришло со значением «аль-ма'буд», то есть тот, кому нужно поклоняться, тот, кому поклоняются. Еще хотелось бы уделить внимание одной вещи. Допустим, мы сейчас начнем читать с вами Кур'ан с самого начала. Первое, что мы прочтем, это сура «Аль-Фатиха», о которой мы говорим на этом уроке. В этой суре Всевышний Аллах нам ничего не приказывает. Затем мы начинаем читать вторую суру этой прекрасной книги, а это сура «Аль-Бакара». Мы начинаем ее читать, и до 20 аята Всевышний Аллах нам ничего не приказывает. Просто рассказывается. Однако, когда мы начинаем читать 21 аят суры «Аль-Бакара», мы встречаем первый приказ от Всевышнего Аллаха, а это «Я айюхан насу абуду роббакум». «О люди, поклоняйтесь вашему Господу». Это первый приказ, который мы встречаем в книге Всевышнего Аллаха, это приказ поклоняться. «О люди, поклоняйтесь вашему Господу». И может быть здесь кто-нибудь задает вопрос: «А зачем мне поклоняться моему Господу?» И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в этом же аяте ему отвечает, а также в следующем аяте суры «Аль-Бакара»: «Аллази халякакум, валлазина мин кабликум, ляаллякум таттакун». «Который создал вас, и те, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязненны». «Аллази джа'ля лякум аль-арду фирошем, вассамаа бинаан, ва анзаля минас самаа имаан, фа ахраджа бихи минас самароти рискон лякум, фа ля таджалю лилляхи андадан, ва антум та'лямун». «Он тот, который землю сделал для вас ковром, а небо зданием, и низвел с неба воду, и вывел плоды пропитанием для вас. Не предавайте же Аллаху сотоварищей в то время, как вы знаете». Ибн Касир, рахимахуллах, по поводу этого аята «Я айюхан насу абуду роббакум» и так далее, сказал: «Создатель вышеперечисленных вещей только Он достоин поклонения. То есть Создатель каких вещей? Он тот, который создал нас. Он тот, который землю сделал для нас ковром, а небо зданием, и низвел с неба воду, и вывел плоды пропитанием для нас. Он тот, который достоин поклонения. Это слова Ибн Касира в его тафсире по поводу аята «Я айюханнасу абуду роббакум», заканчивая 22-м аятом суры Аль-Бакара. Почему Ибн Касир, рахимахуллах, сказал так? Многие ученые сказали, что есть правило. Тот, кто единственный в своем господстве, то есть тот, кто единственный в своих делах, единственный как создатель, как кормилец, как управитель, также он является единственным в поклонении. Тот, кто обладает этими великими качествами, как создавать, как кормить, как управлять, как благоустраивать все свои творения, только он достоин поклонений. Продолжим наш урок. Всевышний Аллах говорит: «Альхамду лилляхи роббиля алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. «Аля алямин» является множественным числом слова «алям» – «мир». «Алямин» – «миры». То есть это все существующее, кроме Всевышнего Аллаха. Аллах объясняет нам, что такое «Аль-Алямин» в своей книге. Когда Муса, алейхиссалям, пришел к фараону и начал ему говорить, что нужно поклоняться только Аллаху, Господу миров, фараон задал Мусе такой вопрос. «Каля фираун, вама роббиль алямин?» Сказал фараон: «Что за Господь миров?» Муса, алейхиссалям, ответил ему. «Каля роббус самавати валь ард, вама байнахума?» Господь небес и земли, и то, что находится между ними. Значит, то, что между небесами и землей, является мирами. И как сказал об этом Ибн Аббас, рады Аллаху анхума, что это люди и джинны. И как добавили другие, все остальное, что создал Всевышний Аллах. Некоторые ученые сказали, слово «алям» – мир, от которого образовалось слово «аль-алямин». «Алямин» является множественным числом слова «алям», образовано от слова «аляма», то есть знак указания. Так как существование этого мира является знаком или указанием на существование того, кто его создал, с его атрибутами полноты и божественности. Второй аят этой прекрасной суры «Ар-Рахман, Ар-Рахим». «Ар-Рахман, Ар-Рахим». Эти два имени, прекрасных имени и атрибута, являются именами Всевышнего Аллаха. Эти два слова образованы от слова «рахма», что переводится «милость». Но между ними есть разница, как не только в произношении, так же и в своем значении. Однако основа у обоих этих слов одна и та же. Оба они образованы от слова «рахма» – «милость». В чем же разница между «ар-рахман» и «ар-рахим»? Ученые по арабскому красноречию говорят: «Ар-рахман ашадду мубалагатан мин ар-рахим». «Ар-рахман» более чрезмерный, чем рахим. Что такое мубаляга? Что такое чрезмерность в арабском языке? Допустим, я пришел в гости к своему другу и увидел, что он готовит кушать. Этим делом мой друг занимается только тогда, когда его жена отсутствует. Я могу сказать по-арабски, что в данный момент мой друг готовит кушать, то есть ядбах, табаха, готовить кушать. И я могу сказать на него, что он табих, то есть тот, кто готовит кушать. Мой друг табих в данный момент. Однако, если я зашел в ресторан и увидел там повара, который только и занимается тем, что готовит кушать, могу ли я сказать, что он табих, если он целыми сутками только и занимается тем, что готовит кушать? Ведь готовить кушать является его профессией. Нет, по правилам арабского языка, а в частности красноречия арабского, не имею права сказать на него табих. Я уже должен сказать на него табах, то есть тот, кто постоянно занимается этим, постоянно занимается тем, что готовит кушать. А это слово «повар». И в данном случае, смотрите, слово «табах», которым мы назвали того, кто в ресторане готовит кушать, кто является поваром, является более чрезмерней, ашадду мубалагатан, чем «табих». То есть мой друг занимается этим иногда, только тогда, когда его жена отсутствует, а это человек, который в ресторане, постоянно только этим и занимается. Поэтому «табах» ашадду мубалагатан более чрезмерней, чем табих, чем тот, который просто готовит кушать. Таким же образом ар-рахман более чрезмерней, чем ар-рахим. Хорошо, в чем же эта чрезмерность? Ар-рахман – это обладатель милости на этом свете для всех созданий, будь то мусульманин или неверный, и обладатель милости для мусульман на том свете. Как понимать обладатель милости для неверных на этом свете? Посмотрите на этих заблудших, которые оскорбляют Бога, которые издеваются над религией. Разве Аллах их не кормит? Кормит и поет, и дает потомство, и дает состояние, несмотря на то, что они беспечны по отношению к Нему. Велик Аллах своей милости. Поэтому Всевышний, когда сообщил нам о своем возвышении над троном, Он употребил свое имя Ар-Рахман, сказав «Ар-Рахман аляль-Арши истава». Ар-Рахман возвысился над троном, как бы охватив все свои создания милостью, будь это мусульманин или будь это неверный. Однако имя Всевышнего Аллаха Ар-Рахим – это обладатель милости в судный день только для верующих и только в судный день. Неверный в этот день ничего не получит, кроме гнева и наказания Аллаха Господа миров. Ученые говорят, Всевышний описал себя именами Ар-Рахман, Ар-Рахим после слов Роббиль Алямин, как бы давая нам надежду после угрозы. Ученые, опять же по арабскому красноречию, говорят, что данный прием в языке называется Таргиб Бада Таргиб, то есть надежда после угрозы. Как нам понимать это, надежда после угрозы? Как нам понять Таргиб Бада Таргиб? Допустим, кто-нибудь из нас сейчас начинает читать суру Аль-Фатиха, осознавая величие этих слов, понимая эти аяты, понимая, что такое Роббуль Алямин. Это тот Господь, который дал благоденствие этим мирам. И лучшим благоденствием является то, что Он направил к людям посланников, которые научили людей тому, как поклоняться Аллаху, чтобы этим был доволен Всевышний Аллах. Также эти посланники напоминали людям о том ужасном дне, о судном дне, о том, что они в этот день предстанут перед Всевышним Аллахом. И кто сделал добро с пылинку, увидит его. И кто сделал зло с пылинку, увидит его. И люди будут отчитываться перед Всевышним Аллахом, перед тем, кто возвысился над своим троном, перед тем, кто находится над семью небесами. А вспомните хадис, о котором мы уже говорили. Первое небо во втором небе, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. Второе небо в третьем небе, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. Третье небо в четвертом небе, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. Представьте, Создатель всего этого, Всевышний Аллах, Тот, Который управляет всем этим. И как мы, ничтожны, смеем грешить перед Аллахом, Который является Роббуль Алямин, Господом миров. Как мы смеем перед этим грешить? А ведь Он силен в своем наказании. Всевышний Аллах, и после того, как мы читая первый аят суры Аль-Фатиха, «Альхамду лилляхи Роббиль Алямин», понимая величие этих аятов, начинаем чувствовать свою низость, свое ничтожество перед Аллахом, Господом миров, боясь того, что нас не коснется милость Всевышнего Аллаха, и здесь Аллах нам дает надежду. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Милостивый, милосердный, обладатель милости, как для мусульман, так для неверных на этом свете, и обладатель милости для мусульман на том свете. То есть смотрите, какая угроза, огромнейшая угроза, если мы по-настоящему осознаем это, и какая огромнейшая надежда. Приведу в пример хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы было более понятнее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов, а также во многих своих хадисах, также употребил этот метод, этот языковой прием, надежда после угрозы. В сборнике имама Муслима, рахимахуллах, приводится хадис от Аби Хурайры, который передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы верующий знал, что у Аллаха есть из наказания, то никогда бы не надеялся попасть в рай. Смотрите, какая угроза. Если бы верующий, тот, который выполняет свой долг перед Всевышним Аллахом, тот, кому Всевышний Аллах обещал, что если он будет подчиняться ему и не предавать ему ничего сотоварищей, зайдет в рай, если этот верующий знал бы, что у Всевышнего Аллаха есть из наказания, смотрите, какая угроза, то никогда бы не подумал, что зайдет в рай. Здесь пророк после этой угрозы дает нам надежду. А если бы неверный знал, что у Аллаха есть из милости, то думал бы, что никогда не будет обделен этой милостью. То есть смотрите, какая надежда. Тот неверный, который оскорбляет Аллаха Господа миров, тот неверный, который проводит свои дни в беспечности по отношению к своему Создателю, если бы он знал, что у Всевышнего Аллаха есть из милости, то никогда бы не подумал, что будет обделен этой милостью. Смотрите, какая надежда после угрозы. Надеюсь, понятно, что такое надежда после угрозы. Надеюсь, понятно, что такое таргиб бада таргиб. Следующий аят суры Аль-Фатиха. Малики Яумиддин. Царь в день суда. Перед судным днем перед тем ужасным днем, когда Аллах умертвит людей и джиннов, призовет к себе Всевышний Аллах ангела смерти и спросит его, кто еще остался в живых? Джибриль и остальные ангелы ответят ему ангел смерти. И прикажет Аллах умертвить. Прикажет Аллах умертвить самого Джибриля, Микаиля, Исрафиля и других ангелов. Затем Всевышний Аллах опять призовет к себе ангела смерти и спросит его, кто еще остался в живых? Носители трона твоего, скажет ангел смерти. И прикажет Всевышний Аллах умертвить их. И умертвит их ангел смерти. И в третий раз призовет Всевышний Аллах себе ангела смерти, который в ужасе от того, что все умерло. Представьте себе, даже ангел смерти в ужасе от смерти. И спросит Всевышний Аллах ангела смерти, кто еще остался в живых? И ответит ему ангел смерти, имея состояние неописуемого страха, имея состояние ужаса от того, что все умерло, ангел смерти в ужасе от того, что постигает каждого, а это смерть, только я, о Господь мой, ответит ему ангел смерти. И умертвит его Всевышний Аллах. После этого ни одной живой души не останется во всем сущем. И Всевышний Аллах задаст вопрос, кому принадлежит сегодня власть? Лиман иль мульк льяум. Кому принадлежит сегодня власть? Кто является царем? Кто руководит всем этим? Кому принадлежит сегодня власть? И после того, как не услышит ответа, скажет Аллаху, единственному и могучему. После этого пройдет определенное время, и Всевышний Аллах воскресит все свои создания для расчета. Малики яумиддин, царю в день суда. Присвоение царства в судный день одному Аллаху указывает на то, что никто в тот день, в тот ужасный день, когда люди коленопреклонены от ужаса этого дня, когда люди ничтожны, унижены, необрезаны, голые, перед своим Господом будут ждать своего расчета, никто не будет иметь права в этот день говорить, кроме как с его дозволений. Или, как сказал сам Всевышний Аллах в своей книге, «Яума якуму руху валь малаикату суффан, ля ятакаллямун, ля ятакаллямуна илля ман азина ляху рахман». В тот день, когда станут Джибриль и другие ангелы рядами, никто не будет говорить, кроме как с дозволения милостивого Аллаха. И стихнут все звуки из-за уважения и страха. И не будет слышно никакого звука, кроме одного маленького звука, как об этом говорит Всевышний Аллах. «Вахошаат аль-асват лир-рахман, фаля тасмаа илля хамса». И стихнут голоса перед милостивым, и услышишь ты только шорох. А что за шорох услышим мы в этот день, в этот ужасный день, когда люди по-настоящему поймут ужас этого дня? Будет слышен шорох передвижения ног. Все люди, начиная от Адама и заканчивая последним человеком, будут идти на расчет к своему Господу. Представьте себе, мы сейчас сидим в комнате и слышим топот чьих-то ног по коридору. А вы представьте себе передвижение ног всего человечества. Неисчислимое число людей, создание Всевышнего Аллаха, идут на расчет к своему Господу, осознавая страх, осознавая ужас этого дня. Упоминание имен Аллах, Роб, Господь, Ар-Рахман, Ар-Рахим, которое образовано от слова Рахма, которое переводится милость, Малик, царь, стоят после слов Аль-Хам, хвала. Аль-Хамду лилляхи Роббиль Алямин, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малики Яумиддин. И это указывает на то, что Всевышний Аллах восхвален своей божественности, своей милости, в своем царстве. В следующем аяте этой прекрасной суры Всевышний Аллах говорит нам, «Ияка наабуд, тебе мы поклоняемся». Этот аят, «Ияка наабуд, тебе мы поклоняемся», подтверждает смысл слов «Ля иляха илля Аллах». Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. В чем же связь между этим аятом и этими словами? Ученые говорят, что слова «Ля иляха илля Аллах» состоят из двух частей. Первая часть – это «нафи», что переводится «отрицание». Вторая часть – это «избат», утверждение. «Ля иля» – смысловой перевод «нет никого достойного поклонения». И это является «нафи» – отрицанием. То есть этим словом мы отрицаем все, чему поклоняются помимо Аллаха. Полное отрицание. «Ля иля». Поэтому это называется часть «нафи». Отрицание. А где же у нас утверждение? Исбат, а это илля Аллах, кроме Аллаха. Это исбат, это утверждение. Этим словом мы утверждаем, что только Аллах достоин поклонения. Ля илляха. отрицание, что кто-то достоин поклонения, илля Аллах, утверждение того, что этого достоин только Всевышний Аллах. Вот так и понимается отрицание и утверждение. И мы сказали, что аят «Ияка наабуд», «Тебе мы поклоняемся», соответствует этим словам. А в чем же у них соответствие, если мы так сказали? А соответствие между аятом, между словами Всевышнего «Ияка наабуд», «Тебе мы поклоняемся» и словами «Ля иляха илля Аллах» в том, что «Ияка наабуд» также состоит из нафи и исбат, также состоит из отрицания и утверждения. Давайте разберем, где же у нас в этом аяте отрицание, а где же утверждение. В арабском языке существует такой метод, который называется «услюбуль хасар» – метод ограничения. Это языковой прием, при помощи которого говорящий дает понять слушающему, что то, о чем идет речь, ограничено в чем-то. Приведу пример, чтобы было более понятнее. Допустим, я говорю такое предложение. «Акаля Ахмаду туфаха» – «Ахмад съел яблоко». Первый член предложения – это действие, глагол «акаля» – «кушать». Второй член предложения – это действующее лицо, «фааль», а это слово «ахмад». Третий член предложения – это то, на что падает действие, а это слово «туфах», по-арабски это называется «мафулюм би». «Акаля Ахмаду туфаха» – «Ахмад съел яблоко». В данном предложении никакого ограничения у нас нет. И слушающий может понять, что Ахмад съел не только яблоко. Слушающему здесь нет никакого ограничения в том, что съел Ахмад. Он может также подумать, что Ахмад съел и помидор, и апельсин, и картошку. Однако, как мне сказать тому, кто с меня слушает, что Ахмад скушал только яблоко? И вот здесь я использую этот метод ограничения. Здесь я использую услюбуль хасар. Каким образом? То есть я то, на что падает действие, ставлю перед действием. Мафуалюм би ставлю перед фиалем. То есть, если мы сказали, что у нас действие это акаля, а то, на что падает действие, это слово туфах, значит я туфах ставлю перед акаля. И у нас получается туфаха акаля ахмад. И здесь меня слушающий понимает, который хорошо знает арабский язык, что ахмад, кроме яблока, ничего больше не ел. Ни огурец, ни картошку, ни помидор. Ахмад скушал только яблоко. Понятно, что такое метод ограничения? Надеюсь, что понятно. Теперь давайте перейдем к аяту «Ияка наабуд». В данном аяте Всевышний Аллах также использовал метод ограничения, использован услюбуль хасар. Аллах поставил то, на что падает действие, перед самим действием. Давайте разберем этот аят. Этот аят также состоит из действия, из того, кто делает действие, из того, на что падает действие. Где же действие? А это глагол «абада» – «поклоняться». А действующим лицом являемся мы, нахну, наабуд. Мы поклоняемся. Хорошо, мы нашли действие, мы нашли действующее лицо. Где же у нас то, на что падает действие? А это местоимение ияк, тебе. Однако Аллах то, на что падает действие, смотрите, поставил перед самим действием, сказав ияка наабуд. Он не сказал наабуду ияк. Он сказал ияка наабуд, тебе мы поклоняемся. Тем самым ограничив то, что он единственный, кому мы поклоняемся. А если бы мы сказали «наабуду ияк», то можно было бы добавить «ва иляхан аха» и другому божеству, и еще каким-нибудь идолам, и каким-нибудь святым, и каким-нибудь пророкам. Надеюсь, теперь понятно, каким образом Всевышний Аллах использовал метод ограничения в данном аяте. Но мы сказали, что слова «ияка наабуд» подтверждают «ля иляха илля Аллах». А подтверждение в том, что есть нафи и избат в обоих этих вещах, как «ля иляха илля Аллах» есть отрицание, есть утверждение, также это есть в аяте «ияка наабуд». Смотрите, «ияка наабуд» также мы сказали состоит из отрицания и утверждения. Отрицание – это то, что Всевышний Аллах поставил то, на что падает действием перед действием, тем самым ограничив себя в поклонении и отрицая то, что еще кому-то поклоняются. Аллах поставит «ияка» то, на что падает действием перед действием, этим самым Всевышний Аллах отрицает все другое, чему поклоняется. А словами «наабуд» мы поклоняемся, мы утверждаем, что если кому-нибудь мы поклоняемся, то мы поклоняемся только Всевышнему Аллаху. «Наабуд» – это глагол, к которому присоединилось местоимение первого лица множественного числа, то есть «мы», «нахну», «наабуд». Сам же глагол «абада» имеет перевод «поклоняться». И отглагольным именем глагола «абада» «поклоняться» является слово «ибада», что переводится «поклонение». Что же такое поклонение? Высказываний в отношении определения слова поклонение очень много. Но существует одно определение, которое объединило в себе все высказывания. А это, слушайте определение, поклонение – это имя, которое объединяет в себе все то, что любит Аллах, и все то, чем Он доволен, и слов, и дел, скрытых и явных. Давайте разберем же это определение. Имя, которое объединяет в себе, сказали мы, то есть то, что объединяет в себе многое, но не все, а именно только то, что любит Аллах и чем Он доволен, как мы выяснили это из данного определения. Хорошо. А как нам узнать, что любит Аллах и чем Он доволен? Во-первых, знайте, что все, что приказал Всевышний Аллах, является любимым у Аллаха. Или не обязательно приказ, достаточно, что сам Всевышний Аллах сообщил нам, что Он это любит и что Он этим доволен. Хорошо. Если поклонение все то, что любит Аллах и чем Он доволен, и здесь возникает вопрос, а какие виды поклонения существуют? Ответ на этот вопрос такой. Слова и дела скрыты и явны, как мы видим в данном же определении. Скрытые слова – это слова нашего сердца, то есть намерения, так как источником намерения является не язык, а сердце. Явные слова – это такие, как чтение Корана, поминание Всевышнего Аллаха, то есть все виды поклонения языком. Скрытые дела, такие как надежда, страх, любовь и тому подобное. Явные дела – это жертвоприношение, намаз и так далее, тому подобное. Понятно, что такое поклонение? А теперь отсюда какой вывод? После того, как мы разобрали слово «Ияка набу», «Тебе мы поклоняемся», и поняли, что Аллах единственный, кто достоин поклонения, и поняли, что такое поклонение, отсюда напрашивается правило. Слова и дела, будь это слово языком или сердцем, или будь это дело сердца, или дело органами, достоин всего этого только Всевышний Аллах. И тот, кто изменил все эти виды поклонения, начав их делать не Аллаху, то тот впал в многобожие. И не обязательно, чтобы это был идол. Это может быть и святой, и шейх, и пророк, и ангел. Это те, которых многие мусульмане взяли объектами поклонения, считая, что они обладают божественностью. Но данным аятом «Ияка набуд» мы опровергнули это правило, этот их не принцип брать себе объектом поклонения или шейха, или святого, или пророка, сказав «Ияка набуд». Только Аллаху мы поклоняемся, ва ияка настаин, и только Его мы просим о помощи. Этот аят мы разберем чуть попозже. Однажды один брат рассказал мне такую историю. Один из его земляков просил о помощи одного мертвого шейха. Так брат ему говорит: «Послушай, разве твой шейх достоин этого? Разве твой шейх может тебе помочь? И только Аллах достоин призыва, и только Он может тебе помочь». Так тот в гневе отвечает: «Ты, я тебе что, аснам призываю? Аснам, то есть это идол. Я же святого призываю. Аснам я не призываю». Смотрите на понимание этих несчастных людей, этих людей с больными сердцами. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он их настал на прямом пути и завел в рай. Однако смотрите, насколько узкий их неразум, и насколько они неграмотны. Во-первых, кто им сказал сана, множественное число его аснам, что это именно каменный идол, каменный истукан? Ведь если мы сейчас посмотрим в известную книгу «Муфрадату аль-Фазль Кур'ан», которую написал шейх Асфахани, он приводит там такие слова по поводу слова «сана». Это все то, чему поклоняются помимо Аллаха, пусть это даже не имеет определенной формы или тела. Поэтому, будь это святой или пророк, или кто-то другой, или пустота, любой, кому поклоняются помимо Аллаха, является саном, идолом. Является идолом не самим по себе, а является идолом для того, кто ему поклоняется. Аллах в своей книге сказал: «Ияка на'буд, ва ияка настаин». Тебе мы поклоняемся, и тебя мы просим помочь. Что такое «Ияка на'буд» мы разобрали. У нас остается «Ияка настаин». Тебя мы просим о помощи. Глагол «истаана» образовался от глагола «аввана», что переводится «помогать». Частица «ист», которая добавлена к глаголу «авана», и у нас получилось «истаана» указывает на требование, на просьбу. Поэтому «истаана» переводится как «просить помощь». «Истиана» является поклонением, и просить о помощи не Аллаха является проявлением многобожия. Хорошо. Если просить о помощи не Аллаха является проявлением многобожия, приведу вам такой пример. Допустим, я кого-нибудь из вас прошу помочь мне перевести книгу с английского языка на русский. Является ли это проявлением многобожия? Нет. Потому что я прошу то, то, на что вы способны, то, на что способен человек, если кто-нибудь из вас знает английский язык. Однако, если я прошу помочь вас мне в том, на что способен только Всевышний Аллах, также мы видим, что в словах «Ияка настаин» также использован метод ограничения, который указывает на то, что может помочь только Аллах, так как все только в Его руках. В следующем аяте Всевышний Аллах говорит: «Ихдина сурат аль-мустакрим, сурат аль-лазина ан-амта алейхи». «Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кому ты дал свое благоденствие». «Ас-сурат» переводится как «путь, дорога». Хочу задать вам вопрос. Почему Всевышний Аллах не сказал «Ихдина сабиль аль-мустакрим»? Ведь слово «сабиль» также переводится «дорога, путь». Или почему он не сказал «Ихдина тарик аль-мустакрим»? Ведь слово «тарик» также переводится «дорога, путь». Ученые ответили на этот вопрос. Слово «сабиль», его множественное число, «субуль» – «пути». Слово «тарик», его множественное число, «турук», что также переводится «пути, дороги». Слово «сырот», его множественное число, и здесь я хочу остановиться. У слова «сырот» множественного числа не существует. Это слово, которое имеет только единственное число. И этим самым Всевышний Аллах дает нам понять, что в исламе существует только одна дорога, употребив слово «сырат». Только один путь в исламе. Только один путь в исламе является прямым. Также это ответ тем братьям, которые любят утверждать, что прямых путей в исламе много. Вы правы, и мы правы, ведь главное любить Аллаха. Вы Его любите, и мы Его любим. Нет, совсем не так. Говорили праведники: «Ляйса шан антухиб, валякинна шан антухаб». То есть, суть не в том, чтобы любить, а суть в том, чтобы тебя любили. Значимость не в том, чтобы любить, этого недостаточно, а значимость в том, чтобы также и тебя любили. Ведь и неверный также по-своему любит Бога, согласитесь. Будь он христианин или иудей, он дает милостыню и, может быть, даже молится своему Господу. Однако, Всевышний Аллах его любит или нет? Конечно, нет. И если он не покается, не встанет на прямой путь, не примет ислам и не будет на прямом пути, то он никогда не увидит рая. Он зайдет в ад. Ему нужно принять ислам. Поэтому, значит, недостаточно, чтобы ты любил Аллаха. Хорошо. Если этого недостаточно, то что же нам тогда делать? И Всевышний Аллах отвечает нам в своей книге: «Куль, ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни юхбибукум Аллах». Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то подчиняйтесь мне, и Аллах будет любить вас». Теперь понимаете, как нам достичь любви Всевышнего Аллаха. Также Аллах говорит таким людям в Коране, отвечая тем, кто утверждает, что прямых путей в исламе много: «Ва анна хаза сурат и мустакима, фаттабиуху, ва ля таттабиу суббу, фатафаррака бикум ан сабилихи». И это мой путь прямой, и следуйте по этому прямому пути, следуйте по нему, не следуйте другими путями, чтобы эти пути не отделили вас, не увели вас от пути Всевышнего Аллаха. Поэтому прямой путь только один, и правда только одна. И в следующем аяте Аллах говорит нам, указывает нам, где же правда, где же прямой путь. «Сурат аль-лазина ан-амта алейхи». «Веди нас по дороге тех, кому ты дал свои благоденствия». Значит, прямой путь – это путь тех, кому Аллах дал благоденствие. А кому же Аллах дал благоденствие? Как же нам быть из тех, кому Аллах дал свое благоденствие? На этот вопрос Всевышний Аллах отвечает в своей книге. Почему я привожу другие аяты? Потому что лучшим тафсиром является на Коран, это те же аяты Корана. И Всевышний Аллах нам говорит по поводу вопроса, как же нам быть из тех, кому Аллах дал свое благоденствие? «Ваман йутиъ Аллаха ва расуля фа уляика маъ аллазина анъама Аллаху алейхим минан набиина ва сиддиқина ва шухада». Кто повинуется Аллаху, Его посланнику, тот будет с теми, кому Аллах дал благоденствие, из пророков, правдивых, шахидов, праведников и прекрасное их пребывание. Значит, отсюда что мы понимаем, что мы берем? Те, кому Аллах дал свои благоденствия, это пророки, правдивые, шахиды, праведники. И чтобы быть с ними, нам нужно повиноваться Аллаху, Его посланнику. И нет сомнений, что сподвижники пророка из тех, кому Аллах дал благоденствие. Ведь они первые, кто сказали «Сами'ана ва ата'на». Мы слышим и повинуемся. И чтобы нам быть подобным сподвижником, нам нужно брать пример с пророка. И также нам нужно брать пример самих сподвижников. Брать пример во всем. Будь это вероубеждение, будь это слова, будь это дела, или понимание Корана, или понимание слов пророка. А не так, как удобно, не так, как подходит к 21 веку, и не так, как подходит к нашему окружению, не так, как удобно для наших мозгов, не так, как подходит к нашим мыслям. Понятно? Смотрите, как Аллах говорит пророку и сподвижникам о христианах и иудеях. И также это касается всех мусульман, тех, кто после них, а мы из них. «Фаина аман». «Бимисли ма амантум биги факадих тадау». Если они уверуют так же, как уверовали вы, они — это кто? Христиане, иудеи, также те мусульмане, которые после пророка и сахабов. Если мы уверуем так же, как уверовали они, пророк и сахабы, то тогда мы уже на прямом пути. Аллах говорит «фан аману». То есть, если они уверуют. От глагольным именем слово «аману» — «уверуют» является слово «иман» — «вера». То есть Аллах говорит им, сподвижникам и пророку, по поводу нас, тех, кто будет после них, также по поводу христиан и иудеев. Если у нас будет такой же иман, как и у них, как у пророка и сподвижников, тогда мы на прямом пути. Что такое иман? Иман – это то, что включает в себя слово, дело и вероубеждение. То есть, если мы будем подобными пророку и сподвижникам в имане, то есть иман, как понимать, не в силе его, потому что нам никогда не достичь в силе имана. Ведь они лучшие, а лучшие из них Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, затем остальные, кого Аллах обрадовал раем, затем участники Бадра и так далее. Нам никогда не достичь такой силы имана. Однако наш иман совпадает с их иманом в некоторых вещах. Да, Аллах, чтобы он совпадал во всем. Во-первых, это слово, дело, вероубеждение. Основывается иман на вере в Аллаха, в ангелов, книги, в пророка, в судный день, предопределение с его добром и злом. А теперь давайте вернемся к аяту. «Фаин аману бимисли ма амантум биги факад ихтадау». Если они уверуют так же, как уверовали вы, тогда они на прямом пути. Мы сказали, что иман включает в себя слово, дело, вероубеждение. Основывается на шести вещах. Значит, получается так. Если у нас, у тех, кто после пророка и сподвижников, будет такой же иман, который состоит из слов, дел, вероубеждения. То есть, если мы произнесем те же слова, которые произнесли сподвижники и пророк, то есть слова свидетельства «нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммад его раб и посланник». А также, если наши дела будут соответствовать ихним делам, делам пророка и сподвижника, без каких-либо нововведений, и если наше вероубеждение, шесть вещей, на которых основывается иман, будет соответствовать вероубеждению пророка и сахабов, то только тогда мы на прямом пути. Об этих шести вещах мы упомянули. Это вера в Аллаха, в ангелов, в книги, в пророков, в судный день, предопределение с его добром и злом. Значит, в-третьих, если наше вероубеждение в Аллаха с признанием его единственности в господстве, с признанием его единственности в божественности, с признанием его единственности в его именах и атрибутах, без каких-либо искажений, без каких-либо уподоблений, без каких-либо отрицаний, а также если наша вера в ангелов, в книги, в пророков, в судный день, предопределение с его добром и злом, то будут соответствовать вероубеждению пророка, то тогда мы на прямом пути. А теперь пусть каждый себя спросит, соответствует ли мой иман иману сподвижников в этих трех вещах? Не сомнение. Наше слово соответствует слову сподвижника. Ведь мы сказали, что первое, чего состоит иман, и слово. То есть мы произнесли слова свидетельства, и они произнесли слова свидетельства. Соответствие здесь есть, в отличие от христиан и иудеев. А соответствует ли наше дело делу пророка и делам сподвижников? Соответствует ли наше дело Коране и Сунне? У кого-то да, а у кого-то нет. А соответствует ли твое вероубеждение, твоя акида, акиде, вероубеждению пророка и его сподвижников, также у кого-то да, а у кого-то нет. И не будем мы на прямом пути, пока на все три вопроса мы не ответим твердо «да», соответствует. И не будем мы на прямом пути, пока мы не подчинимся Аллаху и его посланнику во всем. И не будем мы на прямом пути, пока не начнем понимать Коран и Сунну, так как его понимал пророк и его сподвижники. Всевышний Аллах сказал в следующем аяте этой суры: «Сурат аль-лазина ан'амта алейхим, гайриль магдуби алейхим, валяд-доллин». В Веди нас по дороге прямой. Дорога тех, кому ты дал свое благоденствие, а не тех, которые под гневом, и не тех, которые заблудшие. Мы разобрали, кому Аллах дал благоденствие. Кто такие аль-мандуб алейхи? Под гневом. Это иудеи. А гнев Аллаха на них за то, что они знали истину, но не последовали. Они знали, что ислам – это истина, и также они знали, что Мухаммад – это истина. И если мы сейчас вспомним жизнь пророка, то мы найдем множество примеров, когда евреи, зная истину, отвергают ее. Вспомните историю одной из жен пророка Софии, которая является дочерью иудея. Известная вещь, что она попала пророку во время взятия иудейского поселения Хайбар. Она рассказывала, что, будучи маленькой, была свидетелем такой истории. У нее был дядя, один из господ иудеев, который очень ее любил. Каждый раз, когда он приходил к ней домой, он целовал ее и игрался с ней. Но однажды, после того, как они узнали, что пришел последний посланник, и что он из арабов, которого они ждали, но они не думали, что он будет из арабов, ее дядя в этот момент приходит к ее отцу. Но он не обращает на нее внимания, что очень задевает Софию. Ведь София привыкла, что когда приходит ее дядя, он играется с ней, дает ей подарки и целует ее. И отец ее спрашивает дядю, это он? То есть это он, пророк, которого мы ждали? Дядя ее отвечает, да. Что будем делать? Последуем за ним? Нет, не последуем за ним. Знали истину, ждали пророка, но не последовали за ним. И всего лишь по одной причине – высокомерие. Высокомерие. Им стало обидно, что он из арабов, а не из евреев. Один из мединских мусульман рассказывал, что когда он был маленьким, он услышал, как иудеи начали собираться и кричать. В тот день, когда родился пророк, поистине взошла звезда Ахмада. Однако последовали из них только единицы. Посмотрите на некоторых мусульман в наше время, которые в данном качестве, а это качество мы сказали, знать истину, не следовать ей, этим людям, евреям уподобились некоторые мусульмане. А из них шииты. Посмотрите на них. Эти люди, их не ученые, знают, что то, на чем они, на этом не был пророк, и что это далеко не истина. Однако они, отрицают эту истину, не следуют за ней. Однажды, рассказывал один ученый, произошла такая история. Один из праведных ученых должен был встретиться с шиитами для того, чтобы обсудить такой вопрос. Является ли шиизм тем, на чем был Мухаммад, салаватуллахи вассаляму алейхи, тем, на чем были его сподвижники? Так этот ученый, прежде чем зайти в мечеть, к шиитам сказал своему окружению, когда мы зайдем в мечеть, обувь возьмите в руки, и таким образом они зашли в мечеть. Шииты, видя, что сунниты взяли обувь в руки и держат ее, и не отпускают на секунду, спросили их, а почему вы обувь за дверью не оставили? Им сунниты ответили, мы слышали, что шииты во время пророка воровали обувь. Не выдержав такого оскорбления, шииты сказали, не может быть такого. Почему, спросили их сунниты? Потому что нас во время пророка еще не было, ответили шииты. Сунниты им сказали, так это же мы вам доказать и хотим, что то, на чем вы, не соответствует исламу, так как вы появились после пророка и принесли с собой заблуждение. Смотрите, даже в этот момент они признали, что то, на чем они, не соответствует тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его праведные сподвижники. Также посмотрите на этих шиитов, насколько они заблудшие. Посмотрите, они обвиняют в куфре даже некоторых из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. У них в шиизме существуют некоторые течения, которые ля-аязу билля называют Абу Бакра кафиром, Умара кафиром, Усмана кафиром. Али некоторые называют даже Богом. До такой степени эти люди заблудились. И посмотрите, как сказал про них Ибн Таймия, рахимахуллах. Он сказал про них, что они не просто уподобились евреям, которые знают истину и не следуют за ней, они даже хуже, чем евреи и христиане. А почему? Если вы спросите еврея, то самые лучшие иудеи, они скажут сподвижники Муссы. Если вы спросите христианина, то самые лучшие христиане, они скажут сподвижники Исы. А если вы спросите шиита, то самые худшие мусульмане, они скажут сподвижники пророка, аль-аязу билля. Посмотрите, до какой степени эти люди заблудились, зная истину и не следуют за ней. Кто такие доллюн, заблудшие? Это христиане, которые блуждают, потеряли знания и заблудились. И им также уподобились многие мусульмане, которые потеряли знания и заблудились. Не учат то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, а учат высказывать. всяких философов, которые все свои высказывания брали с головы, и которые даже близко не соответствуют Коране и Сунне. Однако, какова же она дорога верующих? А дорога верующего человека содержит в себе знания и действия по этим знаниям. Иудеи потеряли дела, а христиане знания. Поэтому гнев для евреев, а заблуждение для христиан. Так как любой, кто знает и не делает, достоин гнева. В отличие от того, кто не знает. А христиане, когда хотели что-то сделать, подходили к этому вопросу не с той стороны, без знания. Поэтому любой, кто отвергает знания, не хочет брать эти знания, не хочет быть на том, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, не хочет научиться тому, на чем он был, эти в заблуждении. В общем, и евреи, и христиане под гневом и в заблуждении. Однако особый признак евреев – гнев, особый признак христиан – заблуждение. Одобряемой вещью является для того, кто прочитал суру Аль-Фатиха, говорит слово «Амин». А смысл слова «Амин» – «О Аллах, ответь». У имам Бухари и муслима приводится хадис от Абу Хурайры. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если имам скажет аминь, то вы также говорите аминь. И поистине, тот амин, который совпадет с амином ангелов, тому будет прощено из грехов». У имама Муслима приводится такой хадис: «Если скажет кто-нибудь в намазе аминь, и ангелы в небесах скажут аминь, и совпадет один аминь с другим, и будет ему прощено из грехов». Также имам Муслим привел и такой хадис от Абу Мусы, который передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если имам скажет валя долин, то говорите аминь, и вас полюбит Аллах». Хотелось бы закончить наш урок сегодня словами Ибн-Аль-Кайма, рахимахуллах, который сказал по поводу суры Аль-Фатиха следующие слова: «Человек обладает двумя видами силы – силой знаний и силой воли». Человек обладает двумя видами силы – силой знаний и силой воли. Будьте внимательны. И полное счастье человека заключается в объединении этих двух сил, в объединении силы знаний и силы воли. Что же касается силы знаний, то она появляется через познание Создателя. Второе – познание Его имен и атрибутов. Третье – познание дороги, которая приводит к Всевышнему Аллаху, приводит к Нему свят Он и велик. Четвертое – познание препятствий на этой дороге. Пятое – познание самого себя и своих недостатков. И через познание этих пяти вещей становится полной сила знаний. А самым знающим из людей является тот, кто знает это и разбирается в этом. Первое – познание Создателя. Второе – познание его имен и атрибутов. Третье – познание дороги, которая приводит к нему свят он и велик. Четвертое – познание препятствий на этой дороге. Пятое – познание самого себя. И через познание этих пяти вещей становится полной сила знаний. И самым знающим из нас будет являться тот, кто знает это и разбирается в этом. А что же касается силы воли, то она проявляется через соблюдение прав Аллаха рабами и выполнение этих прав искренне, правдиво, следуя пророку, признавая милость Аллаха и признавая свою небрежность в выполнении этих прав в отношении Всевышнего Аллаха. И также человек знает, тот, который обладает силой знания, знает, что не может достичь полноты этих двух сил, кроме как с помощью Всевышнего Аллаха. Не может достичь полноты силы знания и силы воли, кроме как с помощью Аллаха, свят Он и велик. И поэтому требуется, чтобы Всевышний Аллах повел его путем своих приближенных и оберег его от выхода с этого пути. Либо терять знание, и этим он попадает в заблуждение, либо терять силу воли, и этим он попадает под гнев. И совершенство человека и его счастье не могут быть полными, если не будут исполнены все вышеперечисленные условия. Сура Аль-Фатиха, о которой мы говорили, собрала в себе все эти условия и поставила в полный порядок в словах Всевышнего Аллаха: «Альхамду лилляхи роббиль алямин, хвала Аллаху Господу миров, Ар-Рахмани Ар-Рахим, милостивому, милосердному, царю в день суда». Содержится первая основа, а это познание Господа. Познание Его имен и атрибутов, Его действий. И имена, которые употребляются в этой суре, являются основой прекрасных имен Всевышнего Аллаха. А это имена Роб, Господь, Ар-Рахман, Ар-Рахим, тот, кто обладает милостью, Аллах, имя Аллах, содержит в себе все атрибуты Божества. Имя Господь, Роб, содержит атрибуты Господства. Ар-Рахман содержит атрибуты добра, милости, щедрости. И все прекрасные имена Аллаха основываются на этих именах. Слова Всевышнего Аллаха: «Ияка на'буд, ва ияка наста'ин», «Тебе мы поклоняемся, и Тебя мы просим помочь», содержат в себе познание пути, ведущего к Нему, свят Он и велик, а также содержат в себе то, что этим путем является поклонение только одному Всевышнему Аллаху, тем, что Он любит, и тем, чем Он доволен. А также эти слова содержат в себе просьбу оказания помощи в совершении этого поклонения. А слова Всевышнего Аллаха «Веди нас по дороге прямой» содержат в себе следующий смысл, который заключается в том, что нет пути рабу к счастью, кроме как, если он будет придерживаться прямого пути. К счастью, путь только один. И не может идти по прямому пути никто, кроме тех, кого Аллах наставит на этот прямой путь. А слова Всевышнего Аллаха: «По дороге тех, кому ты дал свое благоденствие, не тех, которые под гневом, и не заблудших», содержат в себе два вида отклонения от прямого пути. Это либо отклонение к заблуждению, которое происходит через порчу знаний и убеждений, либо отклонение, которое приводит к гневу, причиной которой является отсутствие дел. И начало этой суры – милость, а середина этой суры – руководство, а конец этой суры – дар. И удел раба в даровании зависит от удела в руководстве Аллаха для него, а удел в руководстве зависит от удела в милости Всевышнего. И все это возвращается к его дару, к его милости. А дар и милость являются обязательными частями господства. Поэтому Всевышний Аллах является Ар-Рахман, милостивым, дарующим, и это все является обязательной частью его божественности. Он истинное божество, даже если будет отрицать отрицающий или отклоняться отклоняющийся. А кто осуществляет смысл фатихи знанием, познанием, делами и состоянием, тот преуспел в своей полноте, и степень его поклонения будет намного выше, чем степень других поклоняющихся. Это все, что я хотел сказать по поводу суры Аль-Фатиха.